составляла более 5, там, где употреблялись машины, или более 10, там, где механические приспособления не употреблялись, человек. Согласно этому же декрету, вся сельская промышленность, независимо от количества занятых в ней работников, была обязана подчиняться исключительно Центральному бюро сельской промышленности и лишена права размещать свои изделия на свободном рынке. Борьба с частником проводилась не только в сфере промышленности, но и в области торговли. Перед открытием 8-го съезда Советов Московский Совет закрыл Сухаревку, громадный базар, который существовал, несмотря на официальное запрещение. Одним из кардинальных вопросов коммунистической экономики был вопрос о побуждениях, которые подвигнут человека на тяжелый эффективный труд при отсутствии личной выгоды. Ленин взывал к коммунистическому патриотизму. Надо добиться, чтобы все поняли, что нам принадлежит Россия, что мы, рабочие и крестьянские массы, своей деятельностью, своей строгой трудовой дисциплиной только можем пересоздать старые экономические условия существования и провести в жизнь великий хозяйственный план. На деле пришлось усиливать меры принуждения введением обязательного труда. Закон о принудительном труде собирались применить и в городе, и на селе. Ленин настаивал на том, что крестьян надо убедить в необходимости принудительных государственных работ. По его инициативе был издан ряд декретов, регулирующих крестьянскую экономику. Был установлен план обязательной обработки и засева полей. Крестьяне превращались в рабов советской власти. Итак, первые месяцы мира принесли новую вспышку так называемого военного коммунизма. Однако, по сути, этот коммунизм не был военным. Он действовал одним и тем же способом и в военных, и в мирных условиях. Новая экономическая политика. Во время гражданской войны на митингах и в печати Ленин объяснял экономические трудности тем, что белые армии отрезали советскую Россию от хлебородных регионов и что союзники держат страну в экономической блокаде. Кроме того, он обвинял буржуазию и кулаков в спекуляции и саботаже. Теперь гражданская война окончилась. Союзники сняли блокаду, буржуазия и кулаки были подавлены. Советское правительство объявило, что имеет программу мирного экономического строительства. Тем не менее, экономическая ситуация в стране становилась все хуже. Национализированная промышленность приходила в упадок, несмотря на все усилия советского правительства. Трудовая дисциплина лишь ухудшалась. На небольших металлургических заводах недостача рабочей силы достигала от 30 до 50%. Производительность труда падала с каждым годом. Например, в Донецком каменно-угольном бассейне ежемесячная выработка на каждого рабочего в среднем в 1916 году составляла 800 пудов, а в 1922 году 200 пудов. Падение нормы выпуска продукции частично объяснялось сильным понижением заработной платы и трудностями с приобретением продовольствия. Рабочие стали покидать города и возвращаться в деревни. Так, в Уральском регионе в течение 1920 года почти 37% всех рабочих ушли в деревню. В этих условиях неудивительно, что общее производство в промышленности падало. Добыча угля в 1916 году в границах, соответствующих позднейшему Союзу Советских Республик, составляла немногим более 2 миллиардов пудов. В 1918 году она составляла 731 миллион пудов. В 1919 – 504 миллиона пудов, в 1920-м 464 миллиона пудов. Выплавка железных чушек в Южной России в 1916 году доходила до 176 миллионов пудов, В 1918 было выплавлено 12